Киллиан сочувственно посмотрел на Ирен и добавил: «Ван, а давай я возьму на себя математические расчеты и работу с матрицами, а ты поможешь Ирен. Заодно переключишься. Спать по 4 часа очень опасно. Досадно будет, если допустишь ошибку. Поставишь мадам Би в неловкое положение перед всем научным сообществом». Ван Синь злобно на него посмотрела, но ничего не ответила. «Киллиан, давай ты поможешь Ирен, а наш Иван поможет другой сотрудник. Конференция действительно очень важна. Ошибок быть не должно». «Мадам, я против. Это моя работа, мое исследование, и я трудилась над ним не для того, чтобы отдать ее кому-то». «Это моя работа. И это мое исследование», — повысила голос мадам Би. «Не забывайтесь, Ван Синь. Вам просто повезло выполнять это исследование под моим началом. С сегодняшнего дня работаете над докладом вместе с другим коллегой». «А вот я с удовольствием помогу с организацией конференции», — решил разрядить обстановку Киллиан. «Подготовка круглых столов, общение со спикерами, модераторами — это же отличная возможность». «Для чего?» — уточнила мадам Би. «Для всего». Мадам Би отметила про себя, что эти паршивцы только и мечтают, чтобы пробить себе дорогу наверх. «По головам готовы ходить, только бы сделать себе имя», — вспомнила профессорша себя в их возрасте. Ирен, знавшая от капитана Николя Фонтена, чего на самом деле хочет мадам Би, все совещания лишь молчала, стараясь ничем не выдать свою осведомленность. Однако время не на ее стороне. Она не знала, что дальше захочет выкинуть эта лживая профессорша. Ей нужно как можно скорее и как можно больше разузнать о пациентах. «Мой магнитный ключ не работает. Я не могу заходить в кабинет, а мне как минимум нужен доступ к компьютеру», — сказала Ирен. «Да, конечно. Это лишь на несколько дней. Вы же понимаете, на меня давят. Мы должны все проверить, соблюсти протоколы комитета по этике, все предписания, и потом вы снова получите свой доступ». «И где мне тогда работать?» «Вы можете пока пользоваться компьютерами в библиотеке». «Гостевыми?» «Это временная мера». Когда совещание уже подходило к концу, Ирен включила диктофон на своем смартфоне и аккуратно положила его под стул. А затем все, кроме мадам Би, вышли из кабинета и отправились по своим делам. Кроме Ирен, которая пошла в библиотеку выполнять задание мадам Би на гостевом компьютере. Глава 15. В ее вместительной сумке лежало все, что нужно. У них было чуть меньше получаса, и Ван Синь знала, как можно успеть доставить удовольствие. Под ее мешковатым платьем оказались маленькие трусики из черного латекса, такой же черный лифчик и маленькая плетка, висевшая на кружевном черном поясе. Из сумки она достала туфли на шпильке, надела их и постучала в дверь кабинета. «А где мой плохой грязный мальчик?» Профессор Кац удовлетворенно откинулся на кресле. «Смотри, что я принес для нас сегодня». С этими словами профессор достал из портфеля пачку презервативов черного цвета с такими же черными шипами и усиками. «О, кто-то хочет погорячее. Ладно, но мы должны вести себя очень тихо, да?» — продолжила Ван Синь, доставая маленький игровой кляп и засовывая его в рот профессору. «Ты плохо себя вел, и за это будешь наказан». Уже одеваясь, Ван Синь сказала: «Я не приду сегодня ночью. Дракониха заставила меня все переделать». «Нет, мой цветочек обязательно должен сегодня приехать. Я покажу тебе кое-что интересное. Твой цветочек скоро завянет от такой нагрузки, а ты никак не хочешь мне помочь. Ван Синь надула губки и стала похожа на маленькую куклу. Я помогу. В нужный момент я сделаю так, что твоя карьера взлетит. Нужно просто дождаться подходящего случая. Я же пообещал тебе дать самые громкие рекомендации и ускорить статью в журнале. Одна статья даже в журнале Q1 никак не поможет моей карьере взлететь. При удобном случае мы найдем возможность, которая продвинет тебя. Или кто-то откроет какую-то вакансию, и ты займешь большую должность. Или подвернется какой-то грант. Я дерну за нужные ниточки, и мой цветочек станет очень важным человеком. Потерпи. Глава 16. Ирен воспользовалась внутренним телефоном и позвонила в кабинет мадам Би. «Мадам, простите, что отвлекаю. Я знаю, что это противоречит протоколу, но я хотела бы ознакомиться с историей болезни моих пациентов, той, которая передала письмо, и тем, который выпрыгнул из окна. Я хотела бы взять на себя дополнительную нагрузку и попросить вас дать мне возможность написать научную статью, описав эти случаи более подробно. Анамнез, история взросления и та работа, которую уже удалось проделать. Если это возможно, можно мне получить папки с историей болезни этих пациентов? Где они могут быть? Может, Ван Синь могла бы мне их передать? Дела пациентов хранятся у нее?